Ирина Коваленко, Батрак. Гусиные пятницы. С Юрой Ковалем я познакомилась в 1958 году, когда переехала из Иркутска в Москву, и меня зачислили на третий курс историко-филологического факультета МГПИ. Я попала в группу, где он учился, и первое, что услышала, было горделивое сообщение о том, что в нашей группе учится Коваль. Парень хоть куда. Красивый, умный, бард, влюблен в одну девушку по уши. По-моему, его знал весь курс, да и весь институт. Он был компанейский, улыбчивый, остроумный. Но чем больше я его наблюдала, тем яснее мне становилось, что в душе его печаль. Его глаза не смеялись, когда он смеялся. Я быстро освоилась в группе, и на четвертом курсе в моей комнате в коммуналке мы устраивали гусиные пятницы. В складчину покупали гуся, бабушка моя его жарила, а мы, человек 6-7, устраивали застолье. Среди нас всегда был Коваль с гитарой. После 2-3 рюмок водки он пел свои песни. Слова вроде были приличные, но некоторые звуксочетания вызывали хохот. Вот еще одна буква и кошмар, но он этого не позволял. Моя бабушка, сидевшая 6 лет в ГУЛАГе, так не научилась различать мат. Она с умилением слушала песни Юры, а когда все расходились по домам, говорила мне: «Какой талантливый юноша, сколько иностранных языков знает!» Я ему об этом рассказал, и он специально приходил спеть моей бабушке несколько романсов, но уже без намеков. Вспоминаю один эпизод. Накануне выпускных экзаменов мы с Ковалем гуляли по Садовому кольцу. На Садово-Кудринской во дворе дома-музея Антона Павловича Чехова жила моя подруга Галя Угрюмова. Мы зашли к ней. Была масленица, ее мама напекла блинов, накрыла красивый стол, как было принято в этой интеллигентной семье: серебро, хрусталь, красная икра, семга, вкусное вино. Родители Гали, интеллигенты, каких в советское время не часто встретишь, изящно взяли вилку и нож, приготовились резать блины. Вдруг Юра схватил блин руками и стал есть с таким смаком, что мы все тоже побросали вилки и стали откусывать вкуснейшие кусочки. Всем было весело. Неожиданно Юра посерьезнел, сел за пианино и заиграл лунную сонату. Мы онемели, нам в голову не приходилось, что кроме гитары он превосходно играет на фортепиано. Долго мы вспоминали об этом вечере, и Коваль смущался, слушая мои восторги. Я не могу вспомнить, что нас сдружило, но мы часто встречались, говорили о жизни, о стихах, обо всем. Он меня выручал, когда в институте у меня были проблемы, и надо было успокоить бабушку. На экзамене по философии я от страха перепутала имя профессора и вместо Илиазара назвала его Ихтиозавром, за что схлопотала двойку. Я очень боялась сказать о ней бабушке. Коваль пришел с бутылкой коньяка, мы жили недалеко друг от друга, и уладил дело. Ну и я однажды решила его спасти. Мы сдавали экзамен по методике преподавания, не помню чего. Я получила 4, а Юра ничегошеньки не знал. Мы договорились, что я залезу под стол, накрытый длинную скатертью, и, пользуясь глухотой старушки-преподавательницы, буду по учебнику читать, а он повторять. Поначалу все шло прекрасно. Я читал, а он с выражением на лице повторял, иногда приказывая: «Говори медленнее». Но вдруг старушка решила размять затекшие ноги и пнула меня. Я взвизгнула, Коваль посрамленный получил 2, нас обоих выгнали из аудитории. Мы купили коньяку и приехали ко мне. На этот раз моя бабушка была снисходительна к 2, упрекала меня, и из-за меня пострадал этот интеллигентный мальчик. Я бывал у него в мастерской, которая размещалась в каком-то сарае. Он рассказывал о сюжетах своих картин и показывал некоторые этюды. У меня дома он красил книжные полки и с уважением говорил о моей библиотеке, тогда не очень большой. Его любили все, да иначе и быть не могло. Разносторонне талантливый, он не был снобом, умел ценить дарования других. Потом у него родилась дочка Юлечка, он ее очень любил. Время от времени мы встречались. Помню, когда моей дочке было примерно 1/2, мы гуляли на чистых прудах. Юлечка, ей было, наверное, 1-2 года, смешно ковыляла впереди, а мы с Юрой вместе катили коляску с моей дочкой. Он говорил: «Смотри, Юля вылитый Коваль, только девочка». Прохожие думали, что мы молодая и счастливая семья с 2 детьми, нам улыбались. Последний раз мы встретились у моей однокурсницы Гали Григорьевой в начале 1980-х. Она пригласила меня к себе поболтать. Я пришла, а там Коваль. Мне не забыть этого вечера. Мы вспоминали былое. Он пел, весь вечер пел, и был грустный. Позже, в 1998 году, на выставке его творчества на Крымском валу я была потрясена многогранностью его таланта и горько сожалела, что слишком поздно об этом узнала. Я буду его помнить всегда. Октябрь 2007 года.